«Не могу поверить, что ты согласился им помогать», – бушевал Антонио. «Кому, как не тебе, знать, что успех нашего дела зависит от преданности?» Улыбку Йорга было невозможно расшифровать. Они теснились вдвоем в его спальной ячейке, единственном месте на корабле, где их не могли подслушать приборы. Йорг специально захватил в экспедицию блок глушения. «Вспомни», – заметил Йорг, – «каждый из зондов обошелся нам в 1,5 миллиона. Большая часть этих денег происходит из источников, которые потребуют компенсации, независимо от исхода нашей борьбы». «Зонды несравненно дешевле антиматерии». «Ну, согласен. Но в них есть смысл только в том случае, если отыскать уран». «Да обязательно отыщем. Виктория докладывает о многочисленных следах. Надо только набраться терпения, и успех обеспечен». «Возможно. Не спорю, Антонио. Замысел хорош. Новоиспеченные политические организации с ограниченным финансированием трудно раздобыть компоненты водородной бомбы. Одна единственная ошибка, и контрразведка нас разгромила бы». «Нет, старая добрая атомная бомба – разумная альтернатива. Даже если бы мы не сумели произвести обогащение урана, необходимое для создания оружия, можно было бы угрожать смертельным радиоактивным заражением. Ты правильно говоришь, что мы обречены на победу. Сонора добьется независимости, и мы образуем первое правительство с полным доступом к казне. Все, внесшие вклад в освобождение, будут щедро вознаграждены». «Вот видишь! Зачем же нам отвлекаться на какую-то груду инопланетного лома? Йорк, ты обязан поддержать меня. Калверт послушается, если мы надавим на него вдвоем». «Видишь ли, Антонио, появление этой груды инопланетного лома привело к полному изменению правил игры. Точнее, мы с тобой теперь играем в разные игры. Искусственная гравитация – неисчерпаемый источник энергии, молекулярный синтез. Если Карл полностью овладеет системой, то мы сумеем разобраться даже в их принципах передвижения и создать нечто подобное. Ты только представь, какие радикальные перемены благодаря этому произойдут в Конфедерации. Крах целых отраслей, экономический спад, какого не бывало со времен изобретения современных способов передвижения в глубоком космосе. Человечеству потребуется десятилетия, чтобы вернуться к сегодняшней стабильности. Мы, конечно, станем богаче и сильнее, но когда? Кто в таких условиях станет финансировать переоборудование наших промышленных станций? Об этом я как-то не подумал. Этим ты не отличаешься от экипажа леди Макбет. Исключение один Калверт. Понаблюдай за ним, Антонио. Он все предвидит, все знает наперед. Его капитанскому статусу и свободе придет конец. У остальных же просто кружится голова от предвкушения безумного богатства. Ну и что же нам делать? Йорк положил руку к Антонио на плечо. Нам улыбнулась удача. Наша экспедиция зарегистрирована как совместный полет. Неважно, что именно мы ищем. По закону, определенная часть инопланетных технологий принадлежит нам. Так что, дружище, мы, считай, уже миллиардеры. Вернувшись, мы сможем купить Сонору. Да что там Сонору, весь архипелаг Ролангража? Антонио выдавил улыбку, хотя по его лбу стекал пот. Ладно, Йор, ты меня убедил. Нам действительно больше ни о чем не придется беспокоиться. Вот только... Ну что еще... «Я понимаю, что за зонды мы сможем расплатиться, но как быть с советом? Вдруг он здесь тоже не о чем тревожится? Совет будет ходить перед нами на цыпочках. Инопланетный корабль погубила не авария. Это был боевой корабль, Антонио. Сам знаешь, что это означает. Где-то на борту должно оставаться оружие. Их оружие!» Бай уже в третий раз приближалась в многоцелевом летательном аппарате к инопланетному кораблю. Максимальное время, которое каждый мог провести на его борту, не превышало 2 часов. От гравитационного поля ломило мышцы, а 2 часа были равны по нагрузке суточному марш-броску. Шуц и Карл никуда не ушли от шлюзовой камеры. Они по-прежнему прозванивали кибермышей и расшифровывали их программы. Это было самое многообещающее направление работы. Овладев языком программирования инопланетян, они смогли бы получить ответ на любой вопрос, касающийся корабля. В том случае, конечно, если существовала общая сеть управления. Но Вай не сомневалась в этом. Слишком много систем было задействовано. Атмосфера, энергия, гравитация. Тем временем остальные обходили корабль. Его схема уже была была записана в мозгу Вай и дополнялась всякий раз, когда кто-либо из спутников возвращался. В узкой части клиновидного обломка могло насчитываться до 40 палуб, поэтому до дна было еще очень далеко. В некоторые зоны было невозможно проникнуть, там, видимо, располагалось оборудование. Марк руководил поиском генератора, исследуя главные силовые линии корабля магнитными сенсорами. Вай брела за Романом, двигавшимся вдоль трассы кабеля в коридоре восьмой палубы. «Тут столько ответвлений! Прямо рыбья кость какая-то!» – пожаловался Роман, остановившись в том месте, где от главного кабеля ответвлялись 5 второстепенных. Он провел по стене сенсорным блоком. «Сюда!» – Роман свернул в другой коридор. «Впереди лестница номер 5», – предупредила она, медленно сверившись со схемой. На восьмом палубе кибермышей оказалось больше, чем на других. За Романом и Вай следовало больше 30 штук, создавая сильную рябь на полу и стенах. Вай заметила, что чем глубже они опускаются в чрево корабля, тем больше становится мышей. Впрочем, уже после второго посещения она перестала обращать на них внимание. Секции по бокам коридоров ее тоже не интересовали. Все они были пусты. Роман остановился на первой ступеньке винтовой лестницы. «Лестница ведет вниз», — передал он. «Спускаться тоже нелегко. Гравитационный спуск облегчил бы задачу, но ничего подобного на корабле не было». «По-моему, Марк прав. Тарелка — это действительно аварийный маяк», — передала Вай. «Сколько ни размышляю, не могу найти другой причины, чтобы затевать такую грандиозную стройку». «Марк всегда прав. Это, конечно, тяжело выносить, но, с другой стороны, поэтому я с ним и летаю». «Я не могла с ним согласиться, потому что меня поразила степень их веры». «Ну-ка, объясни». «Ну, то, как свято эти инопланетяне верили в себя. Прямо дрожь пробирает. Люди совсем не такие. Ты только представь, даже если до их родной звезды всего 2000 световых лет, то как раз столько времени и будет добираться туда сигнал маяка. И тем не менее, они послали его, убежденные, что найдется, кому принять сигнал и прийти на помощь. А как бы поступили мы, если бы леди Макбет потерпела аварию на расстоянии 1000 световых лет? Как ты думаешь, был бы смысл посылать конфедерации сигнал бедствия и уходить в нулевое время, чтобы дождаться помощи?» «Ну, если их технология настолько долговечна, то и цивилизация может протянуть столько же». «В нашей технике я не сомневаюсь, но в цивилизации крайне неустойчива. По-моему, конфедерация не проживет и 1000 лет». «Ну, единиты, например, никуда не денутся. Все планеты тоже, по крайней мере, в физическом смысле. Некоторые общества достигнут, вероятно, уровня развития кинтов, другие, наоборот, вернутся к варварству. Но принять сигнал и прийти на выручку кто-нибудь да сможет все равно». «Ты неисправимый оптимист». Спустившись на 9-ю палубу, они наткнулись на глухую стену. «Чё ещё за ерунда?» – возмутился Роман. «Если дальше ничего нет, зачем здесь лестничная площадка?» «Просто это, наверное, изменения, появившиеся после аварии». «Возможно. Но зачем изолировать целый отсек?» «Понятия не имею. Хочешь продолжать спуск?» «Обязательно. Ты сама назвала меня оптимистом. Меня не пугают призраки, населяющие подвал. Тем более, что обычно они живут на чердаках». «Лучше бы ты не упоминал призраков». 10-я палуба тоже оказалась изолирована. «Еще одна палуба, и у меня отвалятся ноги», — передала Вай. «Ладно, последняя и назад». На 11-й палубе обнаружилась дверь, единственная закрытая. Вай дотронулась до лунки, и дверь исчезла. Вай сделала шаг вперед, сфокусировала окуляры. «Вот это да!» – задохнулась она.